Глава 32 книги пророка Исаии. «Вот царь будет царствовать по правде, и князья будут править по закону, и каждый из них будет как защита от ветра и покров от непогоды, как источники вод в степи, как тень от высокой скалы в земле жаждущей. И очи видящих не будут закрываемы, и уши слышащих будут внимать, и сердце легкомысленных будет уметь рассуждать, и косноязычные будут говорить ясно. Невежду уже не будут называть почтенным, и о коварном не скажут, что он честный. Ибо невежда говорит глупое, и сердце его помышляет о беззаконном, чтобы действовать лицемерно и произносить хулу на Господа, душу голодного лишать хлеба и отнимать питье у жаждущего. У коварного и действования гибельные, он замышляет ковы, чтобы погубить бедного словами лжи, хотя бы бедный был и прав. А честный и мыслит о честном, и твердо стоит во всем, что честно. Женщины беспечные, встаньте, послушайте голоса моего. Дочери беззаботные, преклоните слух к моим словам. Еще несколько дней сверх года, и ужаснетесь, беспечные, ибо не будет обирания винограда, и время жатвы не настанет. Содрогнитесь, беззаботные, ужаснитесь, беспечные, сбросьте одежды, обнажитесь и припояжьте чресла. Будут бить себя в грудь о прекрасных полях, о виноградной лозе плодовитой. На земле народа моего будут расти терны и волчцы, равно и на всех домах веселье в ликующем городе. Ибо чертоги будут оставлены, шумный город будет покинут, а фел и башня навсегда будут служить вместо пещер, убежищем диких ослов и пасущихся стад. Доколе не изльется на нас дух свыше, и пустыня не сделается садом, а сад не будут считать лесом, тогда суд водворится в этой пустыне, и правосудие будет пребывать на плодоносном поле, и делом правды будет мир, и плодом правосудия — спокойствие и безопасность вовеки. Тогда народ мой будет жить в обители мира, и в селениях безопасных, и в покоищах блаженных, и град будет падать на лес, и город спустится в долину. Блаженны вы, сеющие при всех водах и посылающие туда вола и осла».